Наконец прервал молчание Азов. Алич он бросил. — Давайте к делу, или мы уходим. — Я с места не сдвинусь, пока не получу свою машину обратно, — возразил мистер П. Лич выудил из нагрудного кармана форму для получения Бокстера, положив листок на стол, он сказал. — Из всех, кто проживал в том доме, мистер Питчес, вы были единственным человеком, который не свидетельствовал против нее на суде. С моей стороны, вполне логично будет предположить, что она заглянула к вам на минутку, чтобы сказать спасибо. Ее недавно выпустили, она могла бы это сделать, хотя бы из вежливости. — Да что вы говорите? — вскричал мистер П. Беккет на суде давала Вольф характеристику. Она рассказывала нам и всем, кто хотел слышать, о том, что немка делала и чего не делала, какие промахи совершала. Тут ей не хватило терпения, она там дала волю раздражению, упустила одно, не успела другое и тому подобные мелочи, ведь чего не бывает при уходе за больным ребенком. То есть наша Катя Вольф не всегда была безупречна. До уровня квалифицированной няни не дотягивала, а затем еще умудрилась залететь. — Да? Ну и что это тут при чем? — выпалил мистер П. Сара Джейн могла видеть гораздо больше, чем я. Вот и рассказывала о том, что видела. Или я должен был ее совестью быть? Да еще через 20 лет после событий, так что ли? Азов снова вмешался. — Что-то я пока не вижу смысла в нашей милой болтовне, старший инспектор Лич. Если мы не услышим, зачем вы вызвали моего клиента, то прошу передать мне этот документ, и мы на этом откланяемся. Он потянулся к листку с разрешением на получение Бокстера. Лич прижал листок пальцами. — Вашего клиента я вызвал в связи с Катей Вольф, — сказал он. — Между ними что-то есть. — Ничего между нами нет, — запротестовал мистер П. А я в этом не уверен. Кто-то же был отцом ее ребенка. А это не тот случай, когда я поставил бы на непорочное зачатие. Но и на меня не надо сваливать. Мы жили в одном доме, и это все. Мы кивали друг другу, встречаясь на лестнице. Я иной раз помогал ей с английским и, признаюсь, мог восхищаться. Поймите, она была очень красивой девушкой, уверенной, знающей, чего хочет. Этого не ожидаешь найти в иностранце, который даже толком еще не умеет говорить на нашем языке. Женщина всегда привлекает, а я не слепой. — То есть вы с ней столкнулись? По ночам перебегали из комнаты в комнату? Раз или два встретились за сараем в саду, и ой, смотрите-ка, что получилось! Азов хлопнул ладонью по столу. «Раз или два, или 85 раз. Если вы не намерены говорить о деле, то мы уходим. Вы поняли?» «Это и есть дело, мистер Азов. Особенно если учесть, что наш парень мог последние 20 лет провести в мыслях о женщине, которую тискал, и не только, а потом пальцем не пошевелить, чтобы выручить ее, когда она оказалась в интересном положении. Кстати, благодаря ему...» Когда ее обвинили в убийстве. Может, он захотел исправиться хотя бы задним числом, а тут как раз удобный случай. Кате Вольф требуется помощь в акте возмездия. Она думает, что кое-кто перед ней в долгу, и думает совершенно искренне. За решеткой время идет медленно, знаете ли. Вы удивитесь, узнав, как это медленное время может превратить убийцу в невинно пострадавшего, в глазах самого убийцы, разумеется. Это полный абсурд, — выпалил мистер П. — Неужели? Вы знаете, что это абсурд и больше ничего. Как, по-вашему, все это могло случиться? Джей попытался вставить слово Азов. — По-вашему, она разыскала меня? Позвонила в дверь и сказала, — Эй, Джим, мы с тобой 20 лет не виделись, но не поможешь ли ты мне прикончить пару-тройку типов? Чисто для прикола? Ха-ха, ты ведь не слишком занят. Так вам это все видится, а, инспектор? — Заткнись, Джей, — многозначительно повторил адвокат. — Нет.